Глава пятая. На следующий день трое мыслителей обедали вместе, и к концу трапезы, несколько развеселившись, стали по обычаю вкушающих пищу философов ради развлечения обсуждать все напасти, все глупости, все ужасы, какие являются уделом нашей животной породы от полуденных стран до самого Северного полюса и от Лимы до Мяко. Мяко, ныне Киото, бывшая столица Японии. Да и то сказать, само великое многообразие этих пакостей воистину забавно. Буржуа-домоседы и приходские священники, никогда не вылезавшие из своего угла и уверенные, что весь остальной мир ничем не отличается от Эксчержалей в Лондоне или улицы Делаюшет в Париже, лишены этого удовольствия. «Должен заметить, — начал доктор Гру, — что, несмотря на существующее на земном шаре бесконечное разнообразие, все люди, которых я видел, будь то чернокожие с курчавой шевелюрой или чернокожие с прямыми волосами, будь то бронзово-кожие, краснокожие или смуглые, называющиеся белыми, все имели по две ноги, по два глаза и одной голове на плечах, вопреки святому Августину, уверявшему в своей 37-й проповеди, будто видел ацефалов, то есть безголовых людей, монокуляров, имеющих только один глаз, и монопедов, имеющих лишь одну ногу. Что же касается антропофагов, то, признаюсь, ими пруд пруди, и все когда-то ими побывали. Меня часто спрашивали, крещены ли обитатели обширнейшей страны, названной Новой Зеландией, считающейся в наши дни самыми кровожадными из всех дикарей. Я отвечал, что мне о том ничего не известно, но вполне возможно. Ведь евреи, которые отличались еще большей кровожадностью, были крещены даже не один раз, а дважды по закону Моисееву и погружением в воду. «Мне это хорошо известно», — сказал господин Гудман, «и я по этому поводу не раз спорил с людьми, которые верят, что это мы выдумали крещение». «Нет, господа, ничего мы не выдумывали, мы лишь кое-что подлатали». «Но не скажете ли вы, господин Гру, из 80 или 100 религий, с которыми вы ознакомились в пути, какая вам всех больше понравилась? Религия зеландцев или готентотов?» «Господин Гру, бесспорно, самая лучшая исповедуемая на острове Отаити. Я объездил оба полушария и не видел ничего, что могло бы сравниться с Отаити и его верховной жрицей, королевой. Вот где безраздельно царит природа. В других местах я видел только личины, видел только мошенников, обманывающих глупцов, шарлатанов, присваивающих чужие деньги, чтобы иметь власть, и присваивающих власть, чтобы безнаказанно иметь деньги. Они сулят вам журавля в небо, а отберут у вас последнюю курицу, да еще будут требовать в обмен за райские блаженства, чтобы вы ее сами зажарили к их сегодняшнему обеду. Ну нет, не то на острове Аити или Отаити. Остров этот куда более цивилизован, нежели остров Зеландия или страна Кафров, и даже, смею сказать, наша Англия, так как природа одарила его более плодородной почвой, она дала ему хлебное дерево, подарок столь же полезный, сколь и прелестный, коим она удостоила всего несколько островов южных морей. Кафры, так в XVIII веке называли в Европе племена Юго-Восточной Африки, от арабского «кафир» — неверный, то есть не мусульманин. На Отаити, к тому же, множество птицы, овощей, фруктов. В такой стране нет потребности есть своего ближнего, Но существует иная, более естественная, более сладостная и более общая потребность, которую религия Отаити повелевает удовлетворять публично. Из всех религиозных обрядов этот, несомненно, наиболее достоин почитания. Вместе со всем экипажем нашего судна я присутствовал на такой церемонии. Это не какие-нибудь басни миссионеров, что иногда встречаются в назидательных и любопытных письмах святых отцов и иезуитов. Назидательные и любопытные письма, такое название действительно существовало, оно выходило отдельными томиками с 1703 по 1776 годы. Доктор Джон Хауксворт в настоящее время заканчивает публикацию наших открытий в Южном полушарии. Я всюду сопровождал господина Бэнкса, этого достойнейшего молодого человека, посвятившего свой досуг и свое состояние наблюдению природы вблизи Южного полюса. Меж тем, как господа Даукинс и Вуд возвращались с развалин Пальмиры и Баальбека, где вели раскопки и изучали древние памятники зодчества, а господин Гамильтон разъяснял изумленным неаполитанцам естественную историю их Везувия, словом, вместе с господами Бэнксом, Соландером, Куком и сотнями других я был свидетелем того, что намерен вам сейчас рассказать. Принцесса Обеира, правительница острова Отаити. Но тут подали кофе, и когда мы его выпили, господин Гру продолжал свой рассказ. Хауксворт Джон, 1715-1773 годы, автор описания первого путешествия Кука, изданного в 1773 году. Даукинс и Вуд, английские археологи, их отчеты о раскопках Пальмиры и Баальбека, древние города Передней Азии, публиковались в 1753 и 1757 годах. Гамильтон, Вильям, 1730-1803 годы, английский дипломат и археолог, автор книги «Обозрение Везувия, Этны и других вулканов», 1772 год.